В квартире было тихо и чисто. Новый жилец Ильяс как въехал, так через 3 дня умотал куда-то по делам, сказал дней на 10. Георгий Сергеевич уже спал, свет в его комнате не горел. Ира поставила чайник на огонь и юркнула в ванную, где висело большое зеркало. И чего этот тип к ней привязался? Рожа-то и в самом деле могла бы быть получше. Ира сказала ему правду. Она с детства такая, поэтому привыкла к виду нездоровой кожи, покрытой противными розовыми прыщами. Но с непривычки, наверное, смотреть неприятно. Волосы неухоженные, висят как пакли. Нет, ну действительно, чего он привязался? Чайник на плите начал тихонько посвистывать, и Ира метнулась в кухню, торопясь выключить газ, пока свист не стал громким и пронзительным. Ей не хотелось беспокоить Георгия Сергеевича. Открыв холодильник, она с грустью убедилась, что кроме маргарина и 2 сосисок там ничего нет. «Дура!» — мысленно обругала она себя. «Тебе же Аня оставила пакет с едой, а ты его забыла взять. Все из-за этого Олега дурацкого». Буфетчица Аня действительно оставляла ей пакет. Ира помнила, что в нем были 2 пирожка с капустой и кусочек колбасы. Она так разнервничалась из-за Олега, что забыла про пакет. Сморщенные, усталые от собственной невкусности сосиски как-то не вдохновляли. Но и маргарин намазывать было не на что. Купить хлеб она сегодня не успела, потому что сразу же после работы на рынке помчалась к сестрам в больницу и застряла там надолго, а когда возвращалась, магазины уже были закрыты. Конечно, для нормальных людей купить хлеб не проблема в любое время суток. Часов до 10 вечера в метро стоят бабки со свежими батонами, но у них намного дороже, чем в магазине. Она не имеет права на такие траты. У нее есть цель, и к этой цели она движется планомерно, подчинив ей все до самой мелкой мелочи. И даже лишние 1000 рублей, которые нужно было переплатить за хлеб, отдаляло тот миг, когда Ира сможет, наконец, заплатить за лечение братика. На холодильнике стояла красивая деревянная хлебница, которую Ира отдала в пользование жильцам, а сама свой хлеб хранила в холодильнике в полиэтиленовом пакете. В холодильнике он не плесневел, а ей нужно быть экономной. Воровато оглянувшись, Ира открыла хлебницу. Там лежал большой кусок лаваша и половинка сокольнического. Отрезать кусочек, что ли? Нет. Она решительно отпустила деревянную крышку и отдернула руку, будто обожглась. Сроду не брала чужого, даже в интернате. И сейчас не будет. Да, она грубая, необразованная, нищая дворничка, она же уборщица, она же посудомойка, но она не воровка. Ира налила себе крепкого чаю, бросила в чашку побольше сахару и уселась на табуретке возле стола. В квартире стояла тишина, и, как всегда, в этой тишине снова пришли мысли, которые она не любила и старалась гнать от себя. Почему она так живет? Кто в этом виноват? Мать? Да, именно так она думала все эти годы после того, что случилось. Но в последнее время в голову стали приходить и другие соображения. Почему мать внезапно умом тронулась? Что случилось? Что так сильно подействовало на нее? Если бы у нее сохранилась память. Иногда, когда она очень уставала, Ира начинала жалеть о том, что в ту страшную ночь успела убежать и спрятаться у соседей. Позволила бы матери и ее из окна вытолкнуть. Может, и не мучилась бы, как сейчас. Лежала бы себе в больничной койке, на полном государственном обеспечении, и горе не знала бы. Уж во всяком случае, кормили бы ее точно лучше, чем она сама себя кормит, пытаясь сэкономить жалкие крохи. А если бы очень повезло, то вообще убилась бы насмерть, и никаких проблем. Дом инвалидов находился довольно далеко. Добираться туда нужно было на электричке. Настя Каменская знала, что мать Иры Терехиной потеряла память после падения с высоты и ни на что, в общем-то, не рассчитывала, собираясь навестить Галину. Поехала больше для порядка. Директор дома инвалидов ничего интересного Насте не рассказала, а вот сестра Марфа оказалась полезным собеседником. Полная, добродушная, лет 50, сестра Марфа в миру носила имя Раиса, но несколько лет назад ушла в монастырь, который был здесь же неподалеку, и бескорыстно ухаживала за одинокими больными людьми. Галине Терехиной она уделяла особое внимание, ибо ей сказали, что Галина до несчастья была очень набожной. «Навещает ее только дочь», — сказала Настя монахиня. «И есть еще один человек, который интересуется Галиной, но к ней никогда не заходит». «Какой человек?» — насторожилась Настя. «Мужчина, очень интересный. Появляется примерно раз в 3-4 месяца, обязательно находит меня и спрашивает о Галине. Кто он такой? Он как-нибудь объяснил свой интерес к ней? Родственник, друг семьи? Не могу сказать, — мягко улыбнулась сестра Марфа. Какое я имею право спрашивать его? Он сказал, что хорошо знал покойного мужа Галины, и мне приходится ему верить. Но у меня такое впечатление, что он врач. Почему вы так подумали? По вопросам, которые он задает. Его интересует, какие лекарства дают Галине, чем она болеет. И знаете, что странно? Он никогда ничего не приносил для нее, ни гостинцев, ни подарков. Просто находил меня и задавал свои вопросы. И все? Настя пристально посмотрела на круглолицую добродушную монахиню. Нет,